Вопросы, которые важны для меня, важны для всех. При выборе темы после долгих и тщательных размышлений может возникнуть опасение, что история окажется скучной. Возможно, вы испугаетесь негативных отзывов о том, что сложные размышления и темы неинтересны, и никто не будет это читать. Также вы можете беспокоиться. А вдруг я углублюсь в свою позицию, а никому это не будет интересно? Не стоит волноваться. Если есть проблема, которая действительно для вас важна, она, вероятно, будет важна и для других. Мисс Н. «Неполная жизнь» получила награду за выдающиеся достижения в категории комиксы на церемонии вручения наград Media Arts Awards 2017, организованной агентством по делам культуры Японии. В Корее уже признали, что это отличная работа. Интересно, что Япония высоко оценила Мисс Н, где подробно описывается непростая социальная жизнь корейского молодого поколения, и даже обнажаются недостатки социальной структуры, актуальные для страны восходящего солнца. Присудивший эту награду комитет так прокомментировал свое решение. Главный герой — Чан Кыре, который блуждает по пути корейского академического общества и экономического роста, похож на японское поколение Сатори. Поколение Сатори — термин для описания людей, родившихся в конце 1980-х годов и не заинтересованных в стабильной работе или карьерном росте. А как насчет паразитов режиссера Пон Джун Хо, который выиграл 4 награды на церемонии вручения премии «Оскар» 2020 года? История, произошедшая в корейском пространстве, нашла отклик у зрителей по всему миру. Как сказал режиссер Мартин Скорсезе в своей вступительной речи на вручении премии в категории «Лучший режиссер», «Самое личное — самое творческое». А это означает, что вопросы, которые важны для автора, — вопросы, которые важны для всех. Представим, что писатель создает произведение о том, как главный герой справляется с проблемами поиска себя. Если долго размышлять на эту тему, в голову приходят мысли об уединении и жизни в изоляции, о том, как трудно быть отвергнутым большинством, о глубоком чувстве одиночества и о попытках избежать боли. Это проблемы, которые не в состоянии решить тот, кто за 3 часа написал синопсис, случайно подумав, что такой человек в качестве главного героя окажется верным выбором. Благодаря этому автор смог создать краткое изложение темы, которое может касаться каждого. Даже если автор не переживал этот опыт, он или она может создать универсальную историю. Главное — посочувствовать одиночеству и изоляции, в которых, должно быть, живут эти люди. Мы в состоянии понять их через эмоции, которые испытали в своей жизни. И это как раз может привести читателей к общей эмоции. Важные для автора вопросы — это проблемы, которые могут касаться других. Если вы думали об этом, если продолжите задавать такие неудобные вопросы — однажды в качестве награды получите статус писателя и тему — свою тему. Хотя персонажи и стиль могут показаться общими, если в них все-таки есть что-то особенное, это означает, что у произведения есть тема. Какие проблемы важны для меня сейчас? С каких пор это важно для меня? Пытался ли я когда-либо избежать важного вопроса? Такими вопросами задаются писатели. Знаменитые комиксисты, прославившиеся в свое время, одинаково отвечают на вопрос, как создать масштабный комикс. Чтобы это сделать, нужен финал. Это может звучать двусмысленно. Немногие люди, услышав такой ответ, подумают: «Ах, вот оно как!». Однако, если вы продолжите вынашивать идею масштабной работы, однажды в вашей голове загорится лампочка. Только после того, как прозвучит слово «финал», вы поймете, что это значит. Тему можно найти, когда вам в голову придет масштабная идея. Чего вы хотите от главного героя? Что, по вашему мнению, должно произойти? Если вы осознаете, как трудно создать хорошую манхву даже без учета этих вопросов, то в целом вы можете начать процесс создания комикса. Среди авторов, которые придают большое значение финалу, есть множество тех, кто создал известные манхвы и тем самым остался в памяти читателей. Хван Мина, автор комиксов «Болото Феникса», «Супер Трио», «Прощай, мистер Блэк» и так далее. Ли Духо, автор комиксов «Им Кок Чон», «Дон Докун», «Волшебник Матори». Ли Хён Се и его работы «Иностранная команда страха», «Армагеддон», «Полиция» и авторы других произведений всегда подчеркивают важность финала для тех авторов, которые заблудились в процессе создания истории.